Глава 16. Завтрак превратился в сплошной инструктаж. Переживания Веры понять можно, но я уже давно спокойно переношу присутствие Чубова в моей жизни. Особенно, когда его нет рядом, и он где-то у себя в министерстве. «Сережа, просто так он бы сам не вызвал. Что-то намечается серьезное, ты только будь спокоен», — сказала Вера, наливая себе из турки ароматный кофе. Я утвердительно кивнул и продолжил медленно намазывать масло на печенье юбилейное. Ем уже четвертое за утро. Потянуло меня на такую экзотику. «По мне видно, что я нервничаю». «Но ты всегда спокоен внешне. Что внутри у тебя крайне сложно определить. Просто будь осторожен. Егора Алексеевича сейчас утвердили на должность министра. Его тесть, товарищ Русов, сподвижник генерального секретаря Горбачева Михаила Сергеевича». «Дорогая, я же не собираюсь ему морду бить. Причины пока не было». «Надеюсь, что и не будет». «Чего она так переживает? Если бы что-то важное знала, точно бы сказала. Пока я сам не могу представить, зачем меня и моих товарищей к себе требует Чубов. Поразнюхать, что было в походе?» Через полчаса я стоял у подъезда. Служебный автомобиль «Волга Белкина» ждал меня у подъезда в назначенное время. Анатолий Ростиславович уже сидел на переднем сиденье, а Коля Морозов дремал на заднем. «Доброе утро!» – поздоровался я, расстегивая куртку и присаживаясь в машину. «Привет, Сергей!» – ответил Белкин и протянул мне руку. Генеральный конструктор сидел в темном пальто и своей любимой шляпе. В машине мог бы и не надевать ее. Автомобиль тронулся с места, а Коля так и не проснулся, только смачно всхрапнул. «Так сильно устал!» «Да я его только утром отыскал, возле подъезда поймал. Хорошо, что не пьяный был!» – проворчал Белкин. «Ваш звонок вчера и меня застал врасплох». «Согласен. Наш Егор Алексеевич последнее время проводит совещание с невероятной периодичностью. Следует каким-то новым веяниям, о которых никто не знает». «К сожалению, скоро все узнают. Начнется такая перестройка, что не успеем следить за всеми изменениями. Хорошо, что Афган закончился. Он высасывал из страны много ресурсов. Еще бы Чернобыль не случился». «Ну, тут уж мои предостережения приведут к отправке меня не к хирургу, а к врачам другой специальности». «Так что же случилось?» — спросил я, намекая на причину вызова в министерство. «Говорю же, совещание. Мне сказал взять вас, а Самсонову Олега Печку. Наверное, будем разбирать результаты вашей командировки». «Тогда это будет не самое длительное совещание». «Это почему?» «А я ни о какой командировке не знаю». Белкин тоже не выдержал и посмеялся. Я обратил внимание, что у него даже портфеля с собой нет. Значит, он тоже не рассчитывает на долгую беседу. Подъехать к зданию министерства было не так уж и просто. Рядом с домами 16 и 22 в Уланском переулке, где и находилось Министерство авиационной промышленности, сейчас прокладывали Новокировский проспект. Пока еще стройка не завершена, и здесь много специализированной техники. Фасад здания Минавиапрома выглядел впечатляюще. Построено оно было еще в 30-е годы и тогда предназначалось для управления метростроем. Об этом сейчас напоминают только постаменты, оставшиеся от статуи в честь первых метростроевцев. Внутри главного здания все как и во всех статусных учреждениях. Длинные узкие коридоры, отделанные деревянными панелями. Двери кабинетов обиты уже окаменевшим дермантином. Работники министерства быстро перемещаются по коридорам, шаркая по еще довоенному дубовому паркету. Девушки и женщины, не торопясь, перемещаются из кабинета в кабинет, стуча каблучками по вытертым полам. На стенах можно увидеть памятные доски и плакаты, рассказывающие о людях и событиях, проходивших через славные стены Министерства авиационной промышленности СССР. «Ах, блин, есть хочу!» — шепнул мне Морозов, когда мы прошли мимо одного из приоткрытых кабинетов. Оттуда тянуло приятным запахом салата. «Столовая в соседнем, 22-м доме», — сказал Белкин. Морозов повеселел, но не смог сдержать широкий зевок. Войдя в приемную, мы встретились с представителями еще двух конструкторских бюро. «Рад видеть вас в добром здравии, Сергей Сергеевич!» – поздоровался со мной генеральный конструктор КБ Сухого Самсонов. «Как говорится, не дождетесь!» – ответил я, чем вызвал еще большую улыбку у Петра Михайловича. Олега Печку и летчиков КБ Яковлева мы поприветствовали дружескими объятиями. Хоть и виделись только вчера, но тяготы похода Леонида Брежнева сближают. Парни, летавшие на Як-44, выглядели еще более уставшими, чем Морозов. Еще бы! Их налет сравним с афганским. «А че нас собрали-то?» — спросил Олег. «Хотят наградить, не иначе», — твердо определился Морозов, присаживаясь на стул рядом со входом в кабинет Чубова. «А, дождешься тут от них, как предъявят сейчас за поломки», — осекся Олег, заметив мой серьезный взгляд. «Думаю, что о потере и повреждениях техники Чубову известно. Вопрос в том, какую причину ему обозначили». Не прошло и получаса, как из кабинета Егора Алексеевича начали выходить уставшие люди, размахивая платками и рабочими папками. Совещание у них выдалось трудным, раз они все так вспотели. «Вас ожидают», — вышла к нам рыженькая девушка в облегающей белой блузке и изумрудной юбке. Лакированные туфли-лодочки поблескивали в дневном свете, а яркий маникюр острых ногтей приятно сочетался с ее смуглой кожей. «Видно, что кастинг на роль секретаря Чубов проводил тщательно». «Проходите, товарищи, минуту перерыва, и мы начнем», — молодцевато сказал Егор Алексеевич, когда наша делегация вошла в его кабинет. Воздух внутри был спертый, так что приоткрытые окна были очень кстати. Пока мы рассаживались за столом, Чубов снял телефонную трубку и прислонил к уху. «Катенька, дай команду, чтобы в столовой приготовили чай на 10 персон, и ко мне в кабинет», — распорядился Егор и повесил трубку. Ничего не изменилось в этом человеке. Такой же подтянутый блондин с голубыми глазами, как и в первый день нашей с ним встречи. «Так, всех приветствую», — громко объявил Чубов и начал поправлять рукава рубашки, которые были у него закатаны. Егор присел на свое место и окинул всех своим острым взглядом завлекающего маньяка. По-другому назвать не получается, поскольку некоторые коллеги за столом стали отводить в сторону глаза, не выдерживать давления. «Сразу к делу. Прошу доложить мне о результатах проведенной работы на авианесущем крейсере «Леонид Брежнев».» Первым доложил предварительные результаты Самсонов, за ним Белкин. Оба говорили без бумажек и ограничились общими фразами. Заместитель генерального конструктора КБ Яковлева пришел с более развернутым докладом, но тоже ничего дельного. Итоговых цифр по минимуму. «Хорошо. Точнее, очень плохо, если не сказать ужасно. У вас времени не хватило подготовить более развернутый доклад, а? Товарищи генеральные, так дело не пойдет. Где статистика, цифры, итоги и предложения по дальнейшей работе?» — произнес Чубов и встал из-за стола. Белкин и Самсонов выглядели спокойно. Кажется, они уже привыкли к подобному поведению. «Егор Алексеевич, заключительные результаты были получены нами 3 дня назад. Анализ требует большого количества времени», — начал говорить Белкин, но Чубов его не дослушал. «Это было раньше. На самом верху требуют изменений», — кивнул Чубов в сторону портрета Горбачева, висевшего на стене. Тут началась речь Егора Алексеевича. В ней он заявил о необходимости революционных сдвигов. «Переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность», — продолжал он свое выступление. «Я как будто слушаю выступление на каком-то пленуме. Много слов и пока ничего конкретного. Когда говорили генеральные конструкторы, там хоть были некоторые итоги, здесь же лишь лозунги». «Всем понятно?» — завершил речь Егор и вернулся на место. «А теперь хочу послушать летчиков. Что они мне скажут по итогам командировки?» Я посмотрел на Чубова, а потом на Морозова и Печку. Летчики-яковлевцы только пожали плечами. «Она завершена. Результаты вам озвучены», — спокойно ответил я. «Вы же, Родин, были старшим всей группы. Поделитесь впечатлениями. И вообще, как случилось, что были повреждены столько испытательных образцов?» — злобно зыркнул на меня Чубов. «Если считать поврежденные машины, то их количество равняется... Ой, да мы и все самолеты повредили. Даже Як-44 имели серьезные отказы. Но в данном случае мы выполняли специфическую задачу. Еще и много материала дали инженерам для работы». «Вопрос не ко мне». «Да? А кто же тогда будет отвечать?» — продолжал давить Егор. «Не понимаю, зачем эту комедию разыгрывать? Будто он не знает, с кем мы работали. В Средиземном море решались вопросы гораздо более высокие, нежели сохранность техники». «Могу только вам посоветовать обратиться на площадь Дзержинского, дом 2». Чубов отклонился назад. Как-то он слишком явно хотел выведать у нас информацию. «Я там уже был. И в Совете Министров был. Знаете, что мне там сказали?» «Дурацкий вопрос. Будто мы в Сенатский дворец, где заседает Совет, как на работу ходим». «Мне сказали представить вас к награждению самим», — произнес Чубов и указал назад. Вновь в поле зрения попал портрет Горбачева. Мне кажется, что ему уже икается от столь частого упоминания. «А мы не против. А чем наградят?» – проснулся Морозов. Олег не сдержал улыбку, как и еще пару человек. «Коля – сама простота». «Грамотой! От имени Верховного Совета! На большее вы не наработали! Все свободны! А Белкин и Самсонов со своими летчиками остаются!» В кабинет вошла Катенька и еще два человека с подносами. «Долго ходишь! Не до чая! Идите отсюда!» — сказал Чубов. «Ну вот, даже чаю не попили. Я не очень расстроился, а вот Коль хотел перекусить». «Есть хочу, Серый. Давай под шумок свалим, а?» — предложил Морозов, пока яковлевцы медленно выходили из кабинета. «Мы слишком заметны, потерпи. На корабле же терпел. Только там вариантов не было». Чубов прикрыл окна и внимательно оглядел нас. «Значит, ничего не расскажете, так? Думаете, мне неизвестно, что были стычки с американцами? Что после их ударов были повреждены два новых МиГ-29М на стоянках в Ливии? А что же вы мне не рассказываете, как повредили двигатель на МиГ-29К, вашем любимом борту номер 311? Про суховцев я промолчу, там тоже хватает повреждений. Мне кто-нибудь ответит, в чем дело?» Вообще, Егор Алексеевич вел себя достаточно спокойно. Эмоциям Чубов особо не поддавался. Правда, с упорством идиота он пытается узнать то, что знать ему не положено. «Егор Алексеевич, вам уже сказали, кто может ответить. Не забывайте, что наши летчики связаны некими обязательствами с известным всем комитетом», — проговорил Белкин. «И мы, и вы тоже», — поддержал его Самсонов. «Прекрасно. Ну что ж, вы все тоже связаны обязательствами с нашим министерством. А потому подготовьте представление на своих летчиков». «Наградить грамотой можете и вы, без представления», — заметил Самсонов. «Это был сарказм, если вы не поняли. Кабы Яковлева тоже поставлю подобную задачу. Думаю, орденов Октябрьской революции будет достаточно». На лице Олега и Николая было расстройство. Морозов и вовсе скривился так, будто лимон съел. Орден Октябрьской революции – награда высокая. Конечно, ниже, чем орден Ленина, но глупо было ожидать от моего, так сказать, друга Чубова чего-то большего. И правда, хорошо, что хоть грамотой не ограничился. «Также ваши конструкторские бюро теперь должны быть готовы к важному правительственному заданию». В кабинет постучались, дверь открылась, и появился заместитель Чубова Борис Паклин. Раньше он был замом Белкина, но потом ушел в министерство. Тот еще товарищ для наших фирм. «Всем добрый день, но привыкайте к словам «бонжур», — радостно заявил Паклин. Странный какой-то намек, даже Чубову он не слишком понравился. «Борис Николаевич будет возглавлять работу по подготовке к данному мероприятию. Мне нужно от вас по два летчика плюс резервные». «А для чего?» – спросил Белкин. «Не перебивайте. Также нужно подготовить по два истребителя для демонстрационного показа. Это должны быть новые и самые последние модификации. Можете даже использовать Су-27К и МиГ-29К. Также...» «А зачем эти демонстрационные показы? У нас сейчас много работы по исследованию данных после командировки. Плюс мы новые модификации разрабатываем. Зачем какие-то демонстрации сейчас?» — перебил Егора Самсонов. «Дело, говорят, генеральные. Люди устали после командировки, а тут надо какие-то показухи устраивать». «Я сказал не перебивать меня. Решение принято не мной, но я его предложил председателю Совета Министров». Насколько я успел узнать, председатель теперь товарищ Русов. Думаю, там не было больших споров по принятию данного решения. Вот только что это за показ такой, что нужно одобрение сверху? Тут я и вспомнил, как вошел в кабинет товарищ Паклин. С каким приветствием он это сделал. В кабинете зазвонил телефон. «Борис Николаевич, доведите распоряжение Совета Министров», — сказал Чубов и снял трубку. Пока он тихо выслушивал кого-то на другом конце провода, Паклин достал бумагу и начал водить пальцем. «Тут и много всего, но главное, что нам поставлена задача на участие в Международном авиакосмическом салоне в Париже, а именно в Ле-Бурже». «Вот это новость!» — Морозов аж присвистнул. Чубов повесил трубку и продолжил вместе с нами слушать Паклина. Как только он закончил, Егор Алексеевич снова взял слово. «Борис Николаевич руководит подготовкой, и я заместитель руководителя делегации в Париже. Возглавит ее товарищ Русов. Срок готовности и предварительного показа – конец мая этого года. Вопросы есть?» «Да, у меня только два летчика готовы на данную минуту. И то основной показ я могу доверить только Родину. Он и Морозов убывают в отпуск, и это не обсуждается», — занял твердую позицию Белкин. «У меня есть, но я бы тоже отправил Олега. Ему также не мешает отдохнуть после длительной командировки», — снова поддержал коллегу Самсонов. «Хорошо, но вы можете отдыхать столько, сколько нужно. Конец мая — крайний срок готовности. Это указание Совета министров». «Ну, здесь ничего не поделаешь. Приказ выпущен на высоком уровне, а Чубов не учел возможности конструкторских бюро. Но время есть». «Ух, если пустят в Париж, Вера обзавидуется, хотя, может, и ее удастся взять с собой». И вновь звонок. Теперь это уже был не внутренний или городской телефон. Так громко может звонить аппарат связи с высокими лицами, причем на телефоне даже нет дискового наборника. «Слушаю, Чубов. Да, у меня. Уже распорядился, да. Конечно, все по высшему разряду». «Понял, поздравлю. До свидания», — произнес Чубов и повесил трубку. Он пригладил волосы и встал со своего места. Медленно снял пиджак со стула, надел его и начал застегивать. «Звонил товарищ Русов. Я должен выполнить важное поручение председателя Совета министров СССР», — заявил Егор Алексеевич и вышел в центр кабинета. «Я попрошу товарищей Родина, Морозова и Печку выйти сюда и встать в одну линию». «Это что за дела? Какой-то розыгрыш?» Мы выполнили распоряжение Чубова и выровнялись перед ним. Лицо Егора Алексеевича было серьезным. Огненный взгляд слегка потух, но держался аристократно. Первым Чубов подошел ко мне и пожал руку. Причем это было нормальное мужское рукопожатие. Никакого желания сжать ладонь сильнее у Чубова не было. «Я уполномочен от имени председателя Совета министров поздравить вас, Сергей Сергеевич. Вы будете представлены к званию Героя Советского Союза».